Может, ты все же вернешься, я не знаю. Тебя теряю. Рядом со мной не те. Что тебе снится? Где ты сегодня? Где? Может, ты все же вернешься? Я не знаю.